Гусь-Гусь представляет суперкурс Тамары Дельман «История мира», глава 6, «Древняя Персия», лекция 5, «Как люди верили». В древние времена персы, как и все народы, поклонялись силам природы – солнцу, звездам, небу, ветру. Они считали, что когда-то боги создали небеса из камня, твердые, как скорлупа. Вот в нижней части этой скорлупки, яйца, находилась вода, а в ней, как плоское блюдечко, плавала земля. А в центре земли было одно единственное растение, одно единственное животное – бык и один единственный человек. И здесь же, в центре земли, горел огонь. А огонь еще в древности казался персом величайшей, удивительной, священной силой. Мы об этом сейчас еще поговорим. Ну вот, эта странная земля с твердым небом, с одним человеком, одним животным, она никак не развивалась, там ничего не происходило. Она вроде бы как уже была, а жизни еще не было. И тогда боги принесли жертву. Ну, жертвоприношения будут тоже для персов всегда очень важными, как и для многих древних народов. Нам сейчас может показаться очень жестоким то, что богам отдавали не только растения или часть урожая, но и животных, а иногда даже людей. Но в древности считалось, что жертвоприношение – это то, что помогает миру двигаться, развиваться, идти вперед. Вот это произошло в самом начале истории. Боги принесли в жертву вот это самое единственное растение, этого единственного быка и первого человека. Казалось бы, все, теперь жизнь исчезла на земле. Но нет, совсем наоборот, потому что после этого началось движение, началась жизнь, началось развитие. Появился мир, полный множества растений, животных и людей. Мир, в котором огромной мощью обладали все те же самые силы природы – солнце, ветер, небо, вода, огонь. И персы так почитали стихии, из которых состояла Вселенная, что очень боялись оскорбить их. Они боялись, что вода, огонь, земля, которые казались им невероятно важными, и мы понимаем, что это действительно так, нет жизни без воды, без огня, без земли. Персы думали, что бросив грязный предмет в воду или сжигая мусор в огне, или закапывая что-то нечистое в землю, они оскорбляют эти стихии, и тогда могут произойти страшные катастрофы. Казалось бы, а что тогда делать? И тогда у персов появилось множество длинных, непростых, но очень важных для них обрядов очищения. Прежде чем бросить в воду какой-то предмет, надо было, например, высушить его на солнце. И тогда солнце как будто забирало всю нечистоту, и можно было опустить его в воду. Конечно, ни в коем случае нельзя было оскорблять огонь. Огонь для персов важнейшая сила, важнейшая стихия. Ну, про то, чтобы бросить обычный мусор в огонь, естественно, даже речи не было. Но была другая проблема. А что делать с мертвыми телами? Умерший человек людям всех цивилизаций казался в древности нечистым, опасным. Как с ним быть? Захоронить в земле? Но земля может рассердиться. Положить на погребальный костер, как делали во многих цивилизациях, устраивали роскошный костер, клали туда тело покойного, его любимые вещи, его драгоценности, может быть, даже приносили в жертву коня, слуг, жен, и все это сжечь на священном огне. Казалось бы, персы, которые так почитали огонь, должны были поступать так же. Но персы считали, что такой обряд – это оскорбление огня. Они не могли так поступить. И тогда они придумали очень странную, удивительную вещь. Она может нам сегодня показаться просто дикой. Но надо понять, что это не дикость, то это древний-древний обычай, идущий из глубины веков. Они решили, что если тело покойника нельзя закопать в землю и нельзя сжечь, то надо сделать так, чтобы сами стихии похоронили этого человека. И персы стали выкладывать тела своих покойных на специальные возвышения, для того, чтобы большие птицы, грифы, а птицы всегда считались тоже волшебными существами, гонцами в царство мертвых. И вот огромные грифы клевали тела людей, солнце их высушивало, ветер их обдувал, дождь их поливал, и в конце концов от тел оставались только кости. Вот кости уже можно было захоронить, они не были нечистыми. И как ни странно, но до сегодняшнего дня сохранились тысячи людей, которые верят в то, что хоронить покойных надо именно так. В сегодняшнем Иране таких людей практически нет. Сегодня в Иране живут мусульмане, которые хоронят совсем по-другому. Но есть люди, например, их много в Индии, там их называют парсами, которые до сегодняшнего дня хоронят своих покойников именно так, чтобы не оскорблять стихии, чтобы не загрязнить прекрасный окружающий нас мир. Но вернемся в Древнюю Персию. Жители Персии много веков жили так, как жили их предки, по старинным обычаям, и верили точно так же, как верили их отцы, деды, прадеды. Но вот появился человек, который, с одной стороны, сохранил многие древние обычаи, а с другой принес много нового. Как его звали? А назвать его можно по-разному. В Персии его называли Заратуштра. Иногда мы произносим Заратустра. Греки называли его Зороастр. Но какое бы из этих имен вы ни встретили, надо понимать, что речь идет об одном и том же человеке. С одной стороны, мы знаем о нем довольно много, а с другой – почти ничего. Мы даже не знаем, был ли он на самом деле или это сказка. Мы не знаем точно, что значит это имя. Есть ученые, которые переводят имя Заратуштры «тот, кто владеет яростными верблюдами», а может быть, просто «тот, кто ездит на верблюдах», может быть, «тот, кто владеет старыми верблюдами». Странно вообще, при чем тут верблюд? Дело в том, что верблюд был очень важным животным для персов, и поэтому, конечно же, тот, у кого есть не то яростные, не то старые, то есть, наверное, мудрые верблюды, он не просто богат, он окружен теми животными, которые всегда смогут его защитить. Так что имя Заратуштры непростое. Но точно мы не можем быть уверены, что это значило. Мало того, мы даже не знаем точно, когда он жил. И здесь ученые удивительно расходятся. Одни говорят, да что там вообще спорить, когда он жил, он сказочный герой. А другие говорят, нет, он реальный человек, он жил за несколько тысяч лет до нашей эры. А другие говорят, да нет же, он жил в первом тысячелетии до нашей эры. Удивительно, такой знаменитый человек, человек, так сильно повлиявший на всю жизнь Персии, а мы даже не знаем, когда он жил и что значит его имя. Но что же такое он сделал? Он сохранил прежнее поклонение персов перед стихиями, но стал учить их, что все эти многочисленные силы, все эти духи, все эти волшебные существа, они были созданы одним могущественным божеством. Поэтому часто зороастрийцев называют огнепоклонниками. Это не совсем верно. Они поклоняются не самому огню. Они считают, что в огне проявляется сила великого бога. Поэтому на специальных платформах они разжигали, да и продолжают до сегодняшнего дня, потому что в мире очень много зороастрийцев. Они разжигают огонь и видят в нем, в этом священном огне, который вечно горит, проявление божественной силы, доброй, прекрасной божественной силы. Потому что Заратуштра учил о том, что Бог принес добро, что мир полон света, огня, тепла, и это проявление как раз прекрасной, доброй силы Бога. Правда, он считал, что в мире постоянно борются две силы. Одна – это доброе, благодетельное существо, которое называется Ахура-Мазда. Но ему всегда противостоит злой дух, вредный, злобный Анграманью. Греки, которых очень интересовало это учение, стали называть их на свой лад. Ахура-Мазду они назвали Армуздом, а Анграманью – Ариманом. И очень часто в Европе их называли именно так – Армузд и Ариман. Или Ахура-Мазда и Анграманью – добро и зло, которые вечно борются в этом мире. И поэтому, считал Заратуштра, потом этому верили те, кто шли за ним, нужно постоянно совершать очень много важных обрядов и таким образом как будто поддерживать силы добра. Мы сегодня считаем, что праздник – это такой день, когда родители не ходят на работу, дети в школу, можно пойти погулять, повеселиться, вот и все. Для древних людей праздник – это очень важный момент, от которого зависит дальнейшая жизнь мира. Все волшебные силы вырываются наружу, наступает такой странный хаос. И если не совершить правильные действия, может быть, порядок не восстановится, может быть, мир не будет двигаться дальше. Мы уже говорили о том, как персидские цари в Навруз совершали определенные обряды. А не совершишь их, что будет? Вдруг не наступит Новый год. Вот Заратуштра очень серьезно относился к праздникам. Он ввел 7 главных праздников. Ну, число 7 для многих народов кажется волшебным, и для зороастрийцев тоже. И эти праздники, хотя казалось бы, что Заратуштра сделал что-то новое, но в то же время он просто немного изменил то самое поклонение природе и стихиям, которое было и раньше. Был праздник в честь середины весны, был праздник в середине лета, когда солнце находится в самой силе своей. Был праздник уборки зерна, конечно же, когда надо собирать урожай и просить богов о том, чтобы и в следующем году урожай был хорошим. Был праздник, посвященный возвращению скота с летних пастбищ. Был праздник середины зимы. Был праздник, посвященный светлым и добрым духам. И они, конечно, различались, но прежде всего люди в эти дни отправлялись и совершали обряды в честь Ахура Мазды. Потом надо было устроить пир, как тоже полагается всегда. В этих торжественных пирах участвовали и богачи, и бедняки, все жители города или деревни. Все прикладывали огромные силы, чтобы мир продолжался дальше, чтобы снова была весна, чтобы снова светило солнце, чтобы и дальше были хорошие урожаи, и скот плодился, и мир продолжался опять и опять. И, конечно, главным праздником здесь был тот самый Навруз, о котором уже шла речь, который означал, с одной стороны, конец старого года, ну, а с другой, как мы знаем, в любом новогоднем празднике это начало нового прекрасного года. При этом, совершая обряды, человек тоже должен был быть безупречно чистым. Он должен был быть чистым внешне. То есть, конечно, нельзя было приносить жертвы, совершать обряды грязными руками, в плохой одежде. В то же время он должен был быть чистым внутренне. Он должен был правильно вести себя. Он должен был почитать богов. Он должен был очень аккуратно и с уважением обращаться со всеми стихиями, прежде всего с водой и огнем. Вот этому учил Заратуштра. А еще он говорил, что когда-то, он только, конечно, не объяснял, когда придет после него другой человек, он называл его праведный человек, благого происхождения, тот, кто принесет благо, тот, кто принесет добро людям. И вот этот человек окончательно обеспечит победу добра, победу Ахура Мазды. Учение Заратуштры очень сильно менялось с веками, появлялись новые детали, новые представления, но оно прошло через века, и сегодня зороастрийцев на Земле много-много тысяч. А в европейской культуре часто тоже писали, говорили, изображали Заратуштру. Когда в конце XVIII века, через много веков после того, как появилось учение зороастризма, Моцарт писал свою прекрасную оперу «Волшебная флейта». Одним из ее героев, великим, прекрасным мудрецом, он сделал человека по имени Заратуштру. И понятно, что в этот момент он думал про Заратуштру. Немецкий философ Фридрих Ницше написал книгу о пророке, который учит людей и открывает им совершенно новый взгляд на мир. Взгляд Ницше был совсем не похож на взгляды древних персов. Но ему хотелось написать об удивительном пророке, преображающем мир. И поэтому он назвал свою книгу «Так говорил Заратустра». Вот так получается, что зороастризм, с одной стороны, остался, потому что есть люди, исповедующие его в Индии и в Азербайджане, да и в Европе их много. А с другой стороны, есть удивительные отклики этого учения и в европейской культуре. Конечно, учение Заратуштры было не единственным распространенным в Персии. С одной стороны, оставались древние жрецы, их часто называли магами, которым не очень нравилось то, чему учил Заратуштра. Позже поднялось учение, поклонявшееся богу Митре, прекрасному солнечному божеству, победившему волшебного быка, родившемуся в пещере. И те, кто поклонялись Митре, совершали странные загадочные обряды, уходя в пещеру и думая, что таким образом они там обеспечивают себе вечную жизнь. Ну, правда, зороастрийцы тоже верили в Митру. Они даже считали, что суд, который душа будет проходить после смерти, чтобы было решено, обрушится ли она в страшную преисподнюю или же придет в прекрасный рай, что этот суд будет возглавлять Митра. Так что учение Заратуштры удивительным, прихотливым образом связывалось и с древними, и с более поздними учениями. А потом пройдут еще века, и в Персии появится пророк Мани, который пытался объединить разные религии. Он пытался объединить и зороастрийство, и уже возникшее к этому времени христианство, а может быть даже и индийские верования, и создать единую религию. Но, увы, не все пошли за Мани, и пророк Мани был убит. Наверное, история пророка Мани показывает как раз то, как много разнообразного, непохожего, а в чем-то похожего было в жизни людей, населявших древнюю Персию. В следующей лекции о великой поэме Шахнаме, о богатыре Рустаме и о караване с золотом, который пришел слишком поздно.